Глава 19. «Это все ни к чему, Гюш», — произнесла копия Хорта. «Это все уже не имеет никакого смысла». Маг теней поднял взгляд на говорившего. Его лицо исказило кривая усмешка, после чего он опустил взгляд на свою культю, которая когда-то была левой рукой. «Знаешь, я все успел», — произнес Хорт. «Ари стал по-настоящему серьезной силой. Да, ему не хватает опыта, но он молодец и взял все, что мог». Гюш нервно хохотнул и облизнул успевшую покрыться коркой рану, на которой отчетливо были видны следы его зубов. При этом он не отрывал взгляда с копии Хорта. «Нами, да, у девочки были существенные проблемы. Из-за ее силы она не могла даже никого коснуться. С детства к ней никто не притрагивался. А те, кто себе такое позволял, тут же умирали. Представляешь, каково это — не иметь возможность прикоснуться. Но она умничка. Смогла обуздать свою силу. А ее любовь к тьме — это вообще что-то за гранью», — хмыкнул ректор и отхлебнул пряного вина. «А Гош... ты мог себе представить, что пьяница и балагур сможет освоить стандартную программу по зельеварению выпускников за полгода? А его крылья? Это вообще что-то невообразимое!» Гюш нервно хохотнул и замер. Его глаза широко открылись, и он просидел так, не мигая, несколько секунд. «Снег, Руди, да и сам Ларс. Я рад, что смог их хорошо подготовить и понять, что ими движет». Главная рука оплота по-доброму улыбнулся и еще раз отхлебнул вина. «Единственное, о чем я жалею, что не успел подобрать ключик к тебе. Да, печать проклятой клятвы Ковина в желудке — это что-то. Отличный подход. И мне хотелось бы знать, как ее наносили, но, видимо, уже не успею». Гюш засмеялся. Сначала тихо, нервно, но с каждой секундой все сильнее. «Жаль, что так вышло. Мне кажется, что ты мог бы послужить...» Маг теней начал заливаться смехом. «Истерично, от всей души, все громче и громче». «Ты мог бы послужить самому себе», — закончил фразу, не обращая внимания на слова собеседника Хорт. «Когда ты последний раз делал что-то, что нравится именно тебе?» Гюш резко умолк. Его глаза заволокло тьмой. «Акшари! Алла!» Он встал, поднял целую руку и поднес глазам. «Акшари! Алла! Алла Акшари!» Обезумевший маг теней выпустил теневые когти и, ревя как раненый медведь, принялся выцарапывать себе глаза. Кровь, перемешанная с тьмой, полилась по его лицу. От безумной боли он выл, орал, но продолжал делать свое дело. «Не ел блюд, не пил, не выбирал девушку. Когда ты сам решал, куда тебе идти и как жить, Гюш?» Старик вздохнул. «Я не верю, что ты доволен своей жизнью на службе Ковина. Знаю, что там вся твоя семья. Знаю, что ты не видел ничего, кроме службы убийцей, но...» Когда на полу перед слепым магом теней оказалось два черных глазных яблока, он, не переставая выть, нащупал их руками. «Я убью! Убью вас всех!» — сжав зубы до скрежета, произнес он. «От всей души!» — сказал Хорт. «От всей души желаю тебе жить своей волей, своим умом!» Гюш резко обернулся на голос и, не разжимая зубов, принялся тихо хихикать. «Всех убью! Всех!» После этого он положил глазное яблоко себе в рот и принялся им давиться. Лицо, перепачканное кровью и тьмой, исказило гримаса отвращения и боли, но он продолжал есть. Сначала одно яблоко, затем второе. «Всех убью!» Сглотнув остатки, он прошипел. Его тело выгнуло дугой, он завалился боком на пол и вцепился руками в свое лицо. «Всех убью! Всех!» Тело Гюша начало преображаться. Сначала каждый сосуд, каждый капилляр начал наполняться тьмой, отчего кожа приняла серый цвет. Затем тьма пошла дальше, в ткани, и он стал черным, как ночь. Изо рта, носа и ушей потекла тьма. Всех убью. Тело начало таять, оставляя на полу кабинета ректора огромную лужу тьмы. Стоны угрозы стихли. На полу одежда Гюша, лужа тьмы, а в кресле сидит нетронутый Хорт. «Это все ни к чему, Гюш», — произнесла копия Хорта. «Это все уже не имеет никакого смысла». Хорт устало вздохнул и отвел взгляд к горизонту. У дальнего поля, где подход к крепости был более пологим, обосновалась вражеская армия. Они неторопливо развернули лагерь и разместили войска. Но беспокоило ректора оплота совсем не это. «Уже почти 200 контуров», — хмуро заметил за его спиной кельт. «Они тщательно готовятся». «Еще бы!» — вздохнул старичок. «Сколько у нас?» «Почти 500 контуров, но это не показатель», — покачал головой старшая рука тьмы. «Надо что-то решать. Или мы стянем все силы сюда, или тут все может затянуться». Хорт мрачно кинул взгляд на своего подчиненного и, помассировав виски, сказал. «Гвардию императора я не трону. Есть серьезные основания ожидать, что они только этого и ждут». «Думаете, это отвлекающий удар?» «Думаю, что это не имеет значения. Удержим, ударят в другое место. Не удержим, им же лучше. Можно будет бить наверняка». Кельт молчал несколько секунд, после чего спросил. «Специальную группу уже вызвали?» «Конечно. Наш янтарный паладин на сегодняшний день сильнейший в технике стальных крыльев. Да и Ари, по сути, самый сильный светлый во всем Дракаре». «План уже есть?» «План есть», — кивнул Хорт. «Но я не верю, что у свадийцев нет ни одного следящего контура». Рука тьмы, понимающе кивнул и повернул голову к городу. «Надо бы и нам», — произнес он. «Надо!» — кивнул Хорт и задумчиво спросил. «Как Маргарет?» «Начала есть, но...» — Кельт покачал головой. «Она все еще не пришла в себя». «Что говорят целители по поводу руки?» «Ничего. Рука осталась стихии», — мрачно ответил подчиненный. Хорт вздохнул и кивнул в сторону небольшой площадки с фонтаном, которую было видно со стены. «Пойдем. Надо попробовать узнать планы этих свадийцев». Гош обернулся и еще раз взглянул на ворота оплота, за которыми осталась Зайра. Провожали их довольно бурно, и всем было понятно, что собравшиеся провожали именно их, несмотря на то, что отправляли все старшие курсы. «Беспокоишься?» — спросил Снэк, сидевший рядом на телеге. «Не то чтобы беспокоюсь», — вздохнул паладин. «Просто...» «Последний раз, когда мы так уходили...» «Была большая война с Ковином», — кивнул клирик. «Тогда вернулись немногие». «Немногие», — эхом отозвался Гош. «Это была тяжелая война. Помнишь Грега?» «Хороший был клирик. Глупо попался». «От темного гуля никто не застрахован. Тем более, что в ребенка обернулся», — заметил паладин и оглянулся на телегу, где сидел Ларс, Ари и Нами. Снэк проследил за его взглядом и кивнул. «Вернуться могут не все». Взгляд Гоша перешел на молодых студентов, экстерном сдававших выпускные экзамены, затем посмурнел и произнес. «Надеюсь, им не придется стоять в первых рядах». «Все может быть», — покачал головой Снэк. «Когда мы брали с собой послушников, никто не думал, что им придется сражаться с нечистью один на один. Однако...» «Война есть война», — вздохнул паладин. «Делать то, что должен, и будь что будет». Закончил фразу паладин. Руди сидел на лавке возле дома, который выделил староста на всю когорту магов. Несмотря на небольшой размер деревни, пустых домов было мало. Как понял сам воришка, деревня неплохо зарабатывала, обрабатывая плодородные земли вокруг. Голод тут был редкостью, поэтому само село процветало в меру своих сил. «Ты чего расселся, Руди?» — спросил присевший рядом Гош. Тот обернулся на паладина. «Не знаю». «Просто хорошо!» Бывший наставник хмыкнул и, заметив красную кожу парня и мокрые волосы, кивнул. «После бани всегда хорошо!» «Красиво тут!» — вздохнул воришка. «И погода под стать! Закат хороший! Деревья шумят! Сытно, тихо, спокойно! Так и не скажешь, что война совсем рядом!» «Согласен!» — кивнул паладин. «Вроде как и нет войны. И битвы магической не будет!» И умирать никому не надо будет. Вздохнул Руди и взглянул на паладина. Я тут в доме, у которого колодец перед крыльцом был. Зачем? Там вроде бы вдова с тремя пацанами живет. Коленки начали опухать у нее. И у старшего ангина. Горло распухло, пояснил он. Лечил? Ага. Там три скамьи и лежак на печке, принялся рассказывать бывший послушник. Вместо постели топчаны соломенные. Стол, сундук один-единственный. И все. Бедно живут. Бедно, кивнул Руди. Я колени этой вдовицы вылечил и парня за полчаса на ноги поставил. Ерундовое дело, если сила есть. А чего не так тогда? Руди помолчал несколько секунд, после чего с усмешкой ответил. Я когда вылечил парня за полчаса, так что даже следа не осталось. Вдова засуетилась. Деньги предлагала. Нет у них денег. Совсем бедно живут, вздохнул воришка. Она мне ткани моток предлагала. Да какой там моток? Там обрезок на рубаху едва хватит. У них просто не было больше ничего. Руди умолк на несколько секунд. Я отказался. Она на стол пыталась накрыть. Мешок с картошкой из-под поля достала. А там картошка, проросшая, сморщенная. Прошлогодняя. Ага, у них отец столяром неплохим был. Старший, который заболел, на полях у соседей на хлеб зарабатывает с матерью. Да вот слегли в одно время. Сначала у матери колени болеть начали. Потом опухли совсем. А потом уже едва ходить могла. А тут еще и последний кормилец лег. В общем, тяжко им. А ты? А я есть не стал. Видел же, какими глазами мелкие на картошку глядели. Две монеты оставил серебряные. Артефакт целительский, тот, что попроще. У меня валялась парочка. И ушел. Гош мыкнул. А она меня догнала. Все деньги с артефактом вернуть хотела. Принципиальная баба. Снеку она понравилась, заметил паладин. Красиво лицом, хотя и потрепала ее. Она мне тело свое предлагала. На сеновал звала, вроде как отблагодарить. А ты? А я как бы и не против, пожал плечами начинающий целитель. Только вот... Парень умолк с грустной улыбкой. Улья? Ага. Паладин помолчал немного, затем с доброй улыбкой вздохнул и, хлопнув по плечу Руди, произнес. Да ты влюбился, парень. По-настоящему, душой. Гош поднялся на ноги и пошел в дом. А бывший воришка, ожившая нежить и просто молодой целитель, снова взглянул на голубое небо, прислушался к шелесту деревьев и тихо произнес. «Просто хорошо». Ари вертел головой и осматривал незнакомые улицы. «Это какая-то местная традиция?» — спросил он, дернув за рукав Снека. «О чем ты?» «Почему тут двери красят в голубой, а ставни и рамы в окнах всегда в желтый?» «Не всегда», — вмешался Гош. «Иногда наоборот. Дверь желтая, а ставни голубые». «Да, но почему именно в эти цвета?» «Ну, для начала не красные, потому что не бордель», — хмыкнул клирик. «Все бы тебе шуточки шутить», — буркнул Гош, поглядывая на количество солдат на улицах. «Если серьезно, то местные жители гордятся своим небом, которое почти всегда голубое, и урожаем, на полях которых созреванию имеет желтый или, как говорят местные, золотистый цвет», — пояснил Снэк. «Местная традиция». «Ага, хлебное вино и лучшее пиво на лучшем ячмене готовят тут», — заметил паладин. «Видимо, тут очень хорошие земли», — заметила Нами, шедшая рядом с возлюбленным, разглядывая яркие каменные дома. «Вы чего плететесь?» — быстрым шагом подошел к ним Ларс, перехвативший их из-за поворота. «Я уже успел узнать, где расположился магический совет и где их здание расположено». «А мы чего?» «Мы ничего», — пожал плечами Гош. «Окошки с дверями разглядываем». «За мной! Быстро!» — скомандовал он. Плутая небольшими улочками и совсем узкими проулками, они смогли выйти к большому, но совершенно невзрачному зданию. Через десяток минут они уже стояли в большом зале, где происходило совещание магического совета Дракара перед ректором. «Господин Хорт!» — поклонился Ларс довольной миной, смотря на ректора. «Специальная группа прибыла!» За его спиной стояла вся компания. Гош был трезв, Снэк не смотрел на молодую студентку, которая собирала бумаги со стола и словно специально оттопыривала ягодицы. На мине пряталась за Ари, встав с ним рядом и взяв его за руку. «Хорошо!» — Кивнул старичок и, обведя всех четверых взглядом, произнес. «Пойдемте прогуляемся к фонтану. Там и поговорим». Гош нахмурился и покосился на находившейся в глубокой задумчивости старшей руки, затем на клирика с такой же физиономией и молча отправился за ректором. Выйдя из здания, за спиной Хорта пристроился Снег, который открыл было рот и успел спросить. «А почему?» Ректор обернулся и приставил ко рту палец. Клирик смутился, оглянулся на товарищей, но больше спрашивать не стал. Компания в сопровождении старичка прошла к большой площади, где шумел фонтан. И только когда ректор уселся на каменный поребрик на краю водоема и указал им на место вокруг себя, он начал говорить. «Очень рад, что вы уже здесь. Вы нам действительно нужны». Тут он перевел взгляд на Ларса и добавил. «Особенно вы. Весь во внимании! Самая главная и сложная проблема заключается в том, что свайдийцы придумали какое-то шпионское заклинание. Три наших диверсии провалились. Причем третья была абсолютно рассчитана. Если не знать самого плана, предсказать ее было невозможно». «Шпионы?» «Вряд ли», — покачал головой Хорт. «Чем защищались?» «Тройным заклинанием «Туман войны». Самое надежное заклинание Дракара от любопытных глаз». Ларс несколько секунд помолчал, после чего спросил. «Глаз, но не ушей, так?» — уточнил он. «И чтобы сбить наши голоса, вы позвали нас сюда, к шумящей воде, так?» «Совершенно точно», — кивнул старичок. «Могу я положиться на вас в решении этого вопроса, мастер Ларс?» «Мастер? Деда, ты когда мастером стал?» — хмыкнул Руди. «Когда у меня мозгов хватило не задавать глупых вопросов, Рудольф!» — парировал отрекшийся от стихии маг. Хорт тем временем перевел взгляд на Ари и на Ми. «Вам придется отправиться к остальным нашим студентам. Мы заметили, что они уже третий день готовят мощное заклинание. Студенты вместе с вами будут выступать источником силы для города. Мы пока не знаем, что они запланировали, но лучше перестраховаться». «Бить первыми не будете?» — хмуро спросил Гош. «Хотелось и даже пытались, но из-за шпионских штучек все наши попытки оказались тщетны. Насколько я понимаю, они хотят сохранить город, но пока не ясно, чего они ждут». «А мы?» — спросил Гош. Ректор перевел взгляд на паладина, затем на клирика, после чего сказал. «А вы вместе с остатками ордена займетесь теми, кто пытается перекрыть дорогу к столице». «Мы ехали по дороге из столицы», — подал голос Нек. «Там никого нет». «Они не трогают никого, кто направляется в Херес. А вот ни одного посла или крестьянина в обратную сторону живым не оставляют», — ответил старичок и вздохнул. «При этом еще и маскируются замечательно. У нас нет силы возможностей прочесывать весь столичный тракт. Мне нужна будет помощь ваших рук, глаз и крыльев». «А если они нападут, пока мы будем ловить непонятно кого на торговом тракте?» — хмуро спросил Гош. «Обязательно нападут», — кивнул Хорт. «Не зря же они сюда проклятие Стернака притащили». После этого упоминания Ларс дернулся, а остальные скрестили на нем взгляды. «Деда, не молчи! Что это за хреновина такая?» — подал голос Руди. «Это не хреновина!» — подал голос отрекшийся от стихии маг. «Это смерть! Смерть всем! И им, и нам!»